Ой, дядя Кузя, у соседнего загона народ толпится, и все смеются. Кто там, интересно, а? Посмотрим. Конечно, посмотрим. Прочитай-ка, что здесь на табличке написано? Бегемот. И еще внизу длинное слово. Гипопотам. Их что, двое? А в клетке один. Бегемот и гипопотам – два названия одного и того же животного. Ой, не могу! Извини, дядя Кузя, но он в самом деле очень забавный, этот гипопо. Ну и рот! В такой рот, наверное, целый холодильник с едой влезет. Ему дяденька-смотритель из ведра корм кидает, а он ам! Пастью своей огромной клац и съел. И какой же толстый этот бегемотище! Аппетит, наверное, хороший. Чегостик, худых бегемотов не бывает. Толстый слой подкожного жира помогает им не переохладиться. По земле бегемотам передвигаться тяжело, вот и сидят большую часть дня в прохладной воде. Но что же они все-таки едят? Травку щиплет. Выходят на сушу и пасутся. Молодцы какие! Ну уж больно неуклюжие! Чевостик, ты несправедлив. Гипопотамы очень неплохие пловцы. В воде они легкие и передвигаются довольно резво. И на дно не падают? Или они под водой дышать могут? Чтобы дышать под водой, нужны жабры, как у рыб. У бегемотов жабр нет. Зато посмотри, как у того бегемота, что только что вышел из бассейна, расположены глаза, уши и ноздри. Как? На голове, конечно. А точнее? На верхней части головы. Маленькие ушки на самой макушке. Вот, даже стихами заговорил. Рядом глаза. Ноздри на конце морды тоже смотрят вверх. Верно. Это и дает возможность бегемоту почти полностью погружаться в воду, но продолжать при этом дышать, видеть и слышать. Хотя, если понадобится, бегемот может задержать дыхание и нырнуть под воду. Ловко! Ну что ж, стишок про этого пловца-толстяка я уже сочинил. В огромном озере живет большой, но легкий бегемот. Ведь тело грузное его в воде не весит ничего. Но ходят слухи, будто он на суше весит 40 тонн. Ну что ж, неплохо. Только я думаю, что слухи про твоего бегемота немного преувеличены. Самый тяжелый бегемот весит не более 4 тонн. Ну что, продолжим нашу экскурсию?